Хай же вам так не здається, що біда вже і затісне. Знаєте, лихо перетреться і маланкой доля блісне. Я усюди была, я где что уродила, я рахунок взяла, и та белая зайшлася, поглядеть, запытать, як ты жив, як справлялся, что видать, что чувать. Осень ясная пани, гляня лгать не хочу, да по узимке не стану. Я к лицу не лечу, при столе сядя спорно, споживать и дары, жонка деток семера, и татуля стары. Я гляжу, все находжу, недостатки одни, будь здоров, я отходжу, до сусідки зими.